Остров Змеиный, бывший Фидониси, расположен на подступах к Одессе в 37 милях от устья Дуная. Площадь острова 1,5 квадратных километра. Остров принадлежит СССР. Горчаковский циркуляр. Парижское Кадорсе, лондонский Уайтхолл, берлинская Вильгельмштрассе, венский Бальплац, русский Певческий мост. В этих адресах заключен жесткий пятиугольник европейской политики, где все взаимосвязано на основе экономических интересов и традиций прошлых альянсов. История, писал Горчаков, это великая школа, богатая поучениями. Но для того, чтобы эти поучения не были простым усилием памяти, нужно применять их к обстоятельствам, в которых находишься. В его голове держались политические связи России не только с соседями, но и со всем миром. Стареющий человек, он цепко хранил в памяти основные пункты трактатов России за последние 100 лет, знал их выгоды и слабые места, понимал нужды государств, их опасения и симпатии. Горчаков свободно плавал в необозримом океане имен и фактов, всегда точно оперировал датами, при этом посмеивался над собой. Но я так и не знаю, что же такое дипломатия. По-моему, это высшее проявление культуры человеческих отношений. Без дипломатии не может существовать наша цивилизация. Поздними вечерами, когда в здании министерства погасали свечи, Горчаков любил остаться в кабинете с бутылкой вина «Эрмитаж», обожал поболтать с Тютчевым и Жомини. Европа считает нас азиатами, но мы принадлежим Европе в такой же степени, что и Азии. Всем своим громадным телом Россия распростерлась по азиатским просторам, выставив босые пятки на Алеутские острова, но голова нашей отчизны извечно покоилась в Европе. Сейчас Россию хотят публично отлучить от большого европейского концерта. В давние времена Папа Римский отлучил от церкви германского кесаря Генриха IV, и тот, прибыв в Каноссу, посыпал главу пеплом, покаянно разорвал на себе одежды, неделю простоял на ногах под дождями и солнцем, со слезами умоляя папу не отвергать его. Но ежели Европа надеется, что Россия тоже пойдет в Каноссу на покаяние, то она заблуждается. Не пойдем. Отхлебнув вина, он спрашивал у Жомини, а кто у нас посланником-то в Ганновере? Там уже сидит давно Георг Герберт, барон Гротгаус, граф Мюнстер, цу Люденбург. Ишь, какой важный боярин! Исконный русак! Не попросить ли нам его оттуда по-добру, по-здорову? Горчаков чистил штаты министерства, удаляя с постов за границей политических наемников, видевших в России один Певческий мост, как источник чинов и наград, и которые, говоря об Австрии, полагали, что старый друг самый верный. Горчаков, напротив, открыто проклинал традиции интимных связей Священного Союза монархов и где-то в глубине души, несомненно, даже благословлял подлость венского кабинета, развязавшего ему руки в крупной политической игре. Недавно пароходом доставили из Европы багаж министра. Массу милых сердца вещей, хрусталь и бронзу, картины и мебель, сервизы и скульптуру, которые сопровождали его в частых перемещениях с поста на пост по столицам королевств, империй и герцогств. Наконец вещи разобраны на казенной квартире в Петербурге, и Горчаков невольно захандрил, разбирая красочные акварели, сделанные покойной женою. Боже! Как она любила рисовать интерьеры комнат, где они жили в счастье. Вот и его кабинет на вилле Торре Джиани во Флоренции. Свежий ветер вздувает занавеси. На широкой оттаманке возлежит красивая женщина в турецком тюрбане, а за столом сидит он сам, читает газету. Увы, ничто невозвратимо. Его навестили пасынки, графы Мусин и Пушкины, военные люди под 30 лет, звенящие саблями и шпорами, строгие и внимательные. Они привели с собой и друга детства, графа Льва Толстого, доводившегося Горчакову троюродным племянником. Александр